Аннабель. Кит Топпинг появился примерно через полчаса после того, как ушел главный детектив-инспектор. Он показался мне достаточно приятным, но создалось впечатление, что, несмотря на работу по вызову, он не считает запрос на телефонные детализации достаточно веской причиной, чтобы возвращаться в офис вечером в пятницу, сколь бы срочным запрос ни был. В конце концов, он показал мне, как сделать запрос самой. По его словам, формально это не полагалось, но в итоге могло сэкономить всем немало времени. Разве не нужно что-то вроде авторизации? Я думала, надо вводить пароли и все такое. Обычно надо, но для этого не обязательно. Просто используйте кодовое имя. Вот тут, смотрите, — ответил он, наклоняясь и обдавая меня запахом подмышки. А тут... «Вводите личный номер главного детектива-инспектора. Поняли? Справитесь сами!» Я отказалась. У меня не было никакого желания делать его работу. Хватало и своей собственной. «Как у вас дела?» — спросил он, когда я начала составлять для него перечень запросов. «Все в порядке», — ответила я. «Мы все за вас всерьез беспокоились». Я удивленно посмотрела на него. «Вы меня даже не знаете». Сорвалось с языка. «Ну, — смущенно проговорил он, — вы же одна из команды, мы заботимся о своих». «В самом деле?» — подумала я. «Мы получили записи камер наблюдения. Тогда, собственно, все и завертелось. Вряд ли кто-то раньше всерьез верил, будто за этим действительно кто-то стоит». «С каких камер?» «В торговом центре, где были вы?» «Не знала, что там есть камеры». Вероятно, поразмыслив чуть дольше, он не стал бы мне ничего показывать, а может и вообще говорить. Но он выболтал, на каком сервере сохранены все эти файлы. И мгновение спустя я уже запустила медиаплеер и ждала, когда загрузится файл. Запись из торгового центра не отличалась хорошим качеством. Яркое солнце светило прямо в камеру, затемняя большую часть картинки и делая ее нечеткой. И все же я различила человека, стоявшего возле витрины одного из магазинов. А потом мне подумалось, что у меня похожее пальто, и я вдруг поняла, что это я сама. Видеть себя на видеозаписи всегда несколько странно, но тут было еще хуже. Я не могла себя узнать не только из-за тени, но и из-за необычной позы. Я стояла сгорбленная, с поникшей головой, словно жизнь кончилась раз и навсегда. Рядом со мной, чуть правее, высилась еще одна фигура. Я увидела, как киваю, потом еще раз, хотя ничего об этом не помнила. Он что-то говорил мне, стоя спиной к камере. Верхнюю половину его тела затенял солнечный блик, так что понять можно было лишь, что это мужчина в коротком пиджаке темного цвета, темных брюках и в приличных ботинках, а не в белых кроссовках. Потом мужчина медленно повернулся, а несколько секунд спустя фигура, которая была мной, обреченно двинулась за ним следом, все так же не поднимая головы. «Не могу поверить, что это я». «Знаю», — ответил он. «Странно, да?» «Есть записи с других камер. Данные САРН смотрели?» Имелось в виду система автоматического распознавания номеров, использовавшаяся для отслеживания автомобилей. «Нет», — сказал он, — «мы проверяли. В торговом центре нет САРН, ближайшая на кольцевой дороге. Но нам не с чем сравнить данные, поскольку мы не знаем, где и когда он встречался с другими жертвами, а по этим картинкам его идентифицировать невозможно. Потому мы и надеялись, что вы его вспомните». «Я ничего не помню», — озадаченно ответила я. «Впечатление такое, будто смотришь на кого-то другого. Я даже не помню, что вообще там была и с кем-то разговаривала». Он похлопал меня по плечу, заставив слегка вздрогнуть. «Ничего, Аннабель, мы найдем его. Вы ведь знаете, что на это расследование брошены все наши силы?» «Пока не появится что-нибудь новое». Я промолчала и вернулась к списку запросов, думая, что, вероятно, проще и быстрее было все-таки согласиться сделать все самой.